Глава вторая. Айденион. Настолько удивлен Дарк Айденион Огненнокрылый не был уже примерно... Да никогда не был. Человеческая девчонка его ударила. Его, чистокровного дракона. Человеческая девчонка из логова мотыльков. Ударила. Сам удар он не слишком-то и заметил, разве что кожу слегка жгло, неприятно, незнакомо и чересчур дерзко, отчего ярость вспыхнула пламенем где-то под желудком. И, возможно, для глупой девчонки это закончилось бы плохо, как и должно было. Вот только, моргнув, Айден понял, что был удивлен гораздо больше, чем взбешен. Он неторопливо и отстраненно провел кончиками пальцев по горящей коже щеки вниз, в конце задумчиво потерев подбородок. Все это время он не сводил взгляда с девушки, которая смотрела на него с таким откровенным вызовом, что внутри с каждой секундой все сильнее росло невидимое напряжение. Оно скручивало узлом где-то под желудком, заставляя с большим интересом разглядывать светлую кожу девушки, ее большие кристально-голубые глаза, в которых, кажется, утонул рассвет, и пухлые алые губы, которые она нервно кусала, делая их еще ярче, еще привлекательнее. Айден скользнул взглядом по ее густым белым волосам, покрывающим плечи, как драгоценная накидка, с удивительным персиковым оттенком, и нестерпимо захотел прикоснуться к ним, пропустить между пальцами, ощутить, насколько они тяжелы. Не понимая, насколько сильно на самом деле он зачарован этой странной девчонкой, Айден протянул руку и осторожно подцепил пальцем прядь, что скрывала часть лица незнакомки. И в тот же миг она снова подняла руку, явно намереваясь повторить тот же фокус, что и прежде. Дарк стиснул зубы и мгновенно перехватил ее, с силой сжав запястье. «Ну уж нет, дорогая, второй раз у тебя это не пройдет», — проговорил он сквозь зубы, окончательно выходя из себя. И если первый раз он почти собрался простить этой нахалке, потому что от природы был не слишком агрессивен, в отличие от собратьев, то теперь кровь стремительно закипала. Кроме того, он чувствовал запах. Тонкий, почти незаметный, сладкий аромат девушки, ее кожи, все еще сохранившей отпечаток влаги после душа, ее волос, от которых пахло цветочными маслами и утренней свежестью. И от этого запаха внутри мужчины просыпался кто-то другой, малознакомый Айдену, младшему принцу седьмого королевства Новой Райалари. Словно инстинкт, которым он привык управлять, почему-то на этот раз брал верх. Стало ясно, как никогда, что он желает эту девушку, и как бы вызывающе неприемлемо она себя не вела, он все равно ее хотел. Но едва он отпустил ее кисть, как она упорхнула прочь, буквально выскользнув из его рук и застыв в паре метров в стороне. Айден с трудом сдержал улыбку. «Как тебя зовут?» — спросил он, делая шаг вперед, отчего дерзкая незнакомка синхронно с ним шагнула назад. Впрочем, после его вопроса ее глаза сделались шире, а зрачок в глубине кристальных глаз будто взорвался, заполнив чернотой радужку. Словно она ждала. Ждала его вопроса? «Селина», — ответила она быстро. «И не смейте меня трогать! Я этого не хочу!» Айден приподнял бровь, будто со стороны замечая, как его собственный уголок губ все же поднялся в хищной ироничной усмешке. Он сделал еще один шаг вперед, а она еще один назад. Под ребрами Дарка закипало, сердце начало биться быстро и громко, горячо. Он улыбался уже не половиной рта, его губы целиком изогнулись, глаза чуть прищурились. Это было странно, но ему даже начало казаться, что кровь по венам двигается так же быстро, как перед обращением. Впрочем, он прекрасно контролировал себя, как он думал. «Не хочешь?» — переспросил он, снова сокращая между ними расстояние и заставляя девушку оглядываться через плечо в поисках отступления. «Признаться, это что-то новое. Впрочем, мне нравится решать трудные задачи». Кажется, она хотела сказать что-то еще, но почему-то не стала. Открыла свой прекрасный ротик и тут же закрыла. Айден сжал челюсти, испытав жгучее желание снова накрыть ее губы своими, заставить ее сперва замолчать, а затем выдыхать стоны вместо глупых «не хочу». Этим он и намеревался заняться в процессе, заставив нахалку забыть все ее желание сопротивляться. Он снова шагнул к ней, и когда до ее стройной фигурки оставалось не больше полуметра, она опять попыталась сбежать. «Проклятое бестие!» — мелькнуло в голове Дарка вместе с очередной волной огня, лизнувшей внутренности. Ему не стоило приходить сюда, не стоило показывать девчонке свое лицо, не стоило прощать ей ее дерзость. Но с каждой секундой таинственная Селина все больше и больше увлекала его, невольно втягивая его в игру, которую больше всего любили такие, как он. Охота. Возможно, девчонка всего лишь дразнила его, возможно, и впрямь думала, что ей удастся сбежать. В любом случае, сам Айден уже ни за что не разорвал бы странное напряжение, которое сильнее и сильнее росло в воздухе между ними. Он уже едва контролировал себя. Дарк перехватил Селину за талию, подняв в воздух и с удовольствием услышав тихий вскрик. Он прижал ее к себе спиной и, когда снова опустил на пол, не позволяя повернуться, коснулся носом ее волос, зарывшись в них и вдохнув ее тонкий, едва уловимый аромат. Запах цветов, огня и магии. Да, он, безусловно, улавливал струящуюся по ее крови силу, тиары, ту, которая начала уходить из драконьего рода. Эта девчонка была вполне подходящей для того, чтобы провести с ней ночь, но почему-то в этот момент Айден думал о чем угодно, только не о ее магии. Пожалуй, он выбрал бы ее, даже будь она абсолютно лишена силы. Думая об этом как-то отстраненно, буквально на границе сознания и продолжая одной рукой удерживать брыкающуюся Селину, другой он освободил сгиб ее шеи от тяжелых волос и нетерпеливо опустил голову, коснувшись губами нежной кожи. Она была горячей и гладкой, мягкой, словно самый дорогой шелк. Из груди Дарка вырвалось низкое, чуть хриплое дыхание, когда он не смог удержаться и оставил на ее коже укус на грани осторожности и боли. И тут же скользнул языком, оставляя горячую дорожку к мочке, обхватывая ее губами и с напряжением всасывая в рот. Он закрыл глаза, не понимая, какого лешего происходит, и глубоко вдыхая ее запах, сходя с ума от вкуса ее кожи, чувствуя, как жар пьянящей волной падает к бедрам и концентрируется там пульсирующим голодом. Девушка же замерла. Буквально застыла в его руках, едва его губы коснулись ее кожи, а когда он отрывисто выдохнул «Селина», обведя языком маленькую ушную раковину, она вдруг вздрогнула, и из ее горла будто через силу вырвался едва слышный стон. В тот же миг она встрепенулась и закрыла рот ладонью, словно совершила что-то ужасное. На губах Айдена мелькнула призрачная улыбка, когда он обхватил оба ее запястья и, чуть подтолкнув девушку вперед, прижал к стене, заставив распластать руки по бархатной обивке, прибитой к камню. Он уверенно удерживал ее, грудью придавливая сильнее, продолжая ласкать ее нежную кожу и слыша в ответ отрывистое, ускоряющееся дыхание. «Все еще не хочешь, чтобы я касался тебя?» — мягко спросил он, рассчитывая снова услышать в ответ что-нибудь дерзкое и вызывающее, и совершенно не ожидая, что она вдруг прикусит губу, так сильно сжав челюсти, что в уголке глаза сверкнут слезы и через силу выдохнет. «Хочу». Этот хриплый голос прошелся по каждому нерву Дарка, буквально вышибая из него последние мысли, а их и так оставалось немного. Сейчас все, на чем он мог концентрироваться, лишь эта девушка. Ее голос, ее запах, ее гладкая бархатная кожа и упругая задница, которую едва прикрывал шелковый халат, и в которую его член так сладко упирался. Но всегда было это треклятое «но». Айден с силой стиснул зубы так, что они едва не треснули. «Что тебя так расстраивает?» Через силу выдохнул он, резко разворачивая девчонку, но продолжая держать ее руки над головой, прижатыми к стене. Кристально-голубые глаза влажно блестели, ее зубы тоже были стиснуты, но сейчас, когда он развернул ее к себе, изо всех сил стараясь не обращать внимания на высокую аппетитную грудь, что топорщилась из-под халата твердыми, как камни сосками, она будто на миг расслабилась, даже приоткрыв рот от удивления. Айден перехватил ее запястье одной рукой, а вторую поднял и аккуратно большим пальцем стер слезу в уголке глаза девушки. Впрочем, тут же он снова взглянул ей в глаза, отметив, как расширяется огромный черный зрачок. Крупные серебристые серьги в форме снежинок дернулись на ее ушах, когда она торопливо заговорила. «Я не шлюха, не женщина легкого поведения, я не должна ублажать тут вас». На секунду между ними повисла звенящая тишина. «И это именно то, что меня расстраивает», — добавила она после недолгого колебания. Айден понятия не имел, кто такие проститутки и девушки легкого поведения. Может быть, какие-нибудь содержанки, мотыльки или профессиональные ааре. Он мог только догадываться. Впрочем, общий смысл был ясен. «Тебя украли с улицы, не так ли?» — приподнял бровь он, понимающе. «Судя по всему, недавно». Она поспешно кивнула, и на ее лице отразилась радость, которую было трудно не заметить. Похоже, бедняжка решила, что он будет ей помогать, вызволять из логова, предоставлять свою защиту. Одним богам известно, с какой стати. Что ж, в принципе, он, конечно, мог бы. Для такого, как он, это не составило бы труда. Только вот зачем это ему? Сумасшедшая дикарка, которая настолько не в своем уме, что поднимает руку на Дарка, это не то, что могло бы его заинтересовать. Однако, вопреки собственным мыслям, он продолжал рассматривать девушку и через раз глубоко вдыхал, чтобы снова почувствовать пьянящий запах ее тела и тиары. «Ты не очень хорошо знаешь законы Седьмого Королевства», — спросил он тогда, невольно скользнув взглядом к ее ключице, завороженно наблюдая, как вздрагивает маленькая жилка на ее шее, пульсирует от страха, огня в крови, пробудившегося рядом с драконом. Магия любых существ откликалась, когда рядом оказывались драконы, дети богов. И сейчас сама сущность этой девчонки уже отвечала ему. Она не могла этому сопротивляться, никто не мог. Дарки часто пользовались своей врожденной способностью вызывать желание в противоположном поле. Айден не был исключением. Он вообще предпочитал, чтобы женщинам нравились его ласки, и они кричали от удовольствия, а не страха или «приведи, яросветная дева, боли». «Не знаю. Я ничего не знаю», — быстро покачала головой Селина, потянув руки, словно пыталась высвободиться. «Я не должна быть здесь. Я просто... у меня шарик в руках разбился». Она снова осторожно потянула руки, а затем посмотрела вверх, на его кисть, которая плотно сжимала ее запястье, а потом перевела взгляд на него, словно он собирался вот-вот ее отпустить. но он не собирался. А когда ее изящная шея изогнулась, он вдруг заметил легкий алый отпечаток его поцелуев, засос, который так великолепно украшал ее кожу. И жар с новой силой прокатился по груди Айдена, нырнув в основание живота. Он уже не слышал ее вопросов «Что вы делаете?», не слышал возмущенных возгласов. Только хриплое дыхание, когда он коснулся губами алого пятнышка, а затем обвел его языком. Только сдавленный стон, когда он уверенно распахнул ее халат и устремил взгляд на высокую обнаженную грудь с рубиновыми, как малиновое вино, вершинками. Ток крови на миг перекрыл дыхание Дарка, и он, словно одурманенный, скользнул губами по изгибам ее тела, пока твердый, словно драгоценный камень, сосок не оказался у него во рту. Глаза Селины сами собой закрылись, губы чуть распахнулись, и с них сорвалось хриплое, отрывистое дыхание. Она вздрогнула всем телом, когда он прикусил аппетитную вершинку зубами, подалась ему навстречу, безупречно отзываясь на каждое его движение. Айден не помнил, когда последний раз в его руках была столь чувствительная женщина, и не помнил, чтобы так быстро и безоговорочно терял рассудок он сам. Ведь он видел ее впервые, и не столь уж невероятной была ее красота, чтобы он мог разом забыть всех, кто был у него до нее. И все же она была удивительной. Он уже давно отпустил ее руки и теперь опускался губами все ниже и ниже, уже прихватывая кожу на худом, впалом животе, скользя по чуть выступающим тазовым косточкам. А Селина сжала своими тонкими пальцами его плечи, то и дело сжимая их, погружая короткие коготки в его мышцы, видимо, случайно. И это сводило с ума, примерно так же, как тот факт, что она была совершенно лишена нижнего белья. Айден опустился к крохотному, полностью выбритому треугольничку внизу ее живота и на миг остановился, чтобы отдышаться. От возбуждения и дикого животного голода у него темнело перед глазами. Принц едва держал себя в руках, чтобы не наброситься на свою испуганную добычу и не сделать быстро то, ради чего он и пришел сегодня в логово. Но все то же самое «но». Айден не собирался пугать своего мотылька. У него не было ни малейшего желания подрезать или рвать ее крылышки. Да, девочка явно еще не привыкла к своей новой роли в этом заведении. И все больше и больше, погружаясь в темный омут хищной жажды, Дарк уже не думал, как прежде, что идея выкупить ее из логова столь плоха. Ну и что с того, что она совершенно невоспитана? Все дело в том, что ей неизвестны их законы. Это можно поправить. Она могла бы войти в его адрес, а там ее быстро обучили бы всему, что требуется. Айден встряхнул головой, решив, что подумает об этом потом. Он осторожно касался Селины нарочито медленными поцелуями, очерчивая невидимую линию там, где должно было оказаться нижнее белье, и приближаясь к обнаженному треугольнику. А затем он коснулся губами нежной чувствительной кожи в самом беззащитном месте ее тела, заставив девушку вздрогнуть и покрыться мурашками. И вдруг коротко и совсем чуть-чуть проник языком между мягких складочек. Селина ахнула, а затем ее руки лихорадочно погрузились в его волосы, сжав длинные черные пряди. У Айдена закружилась голова. Чуть сдавив пальцами, он обхватил ладонями ее круглые, потрясающие бедра, достойные драконицы, королевы. А потом подхватил одну ногу и заставил положить себе на плечо. Селина дернулась, и когда он скользнул быстрым взглядом по ее лицу, то увидел, что она мотает головой из стороны в сторону, словно хочет отказаться от его прикосновений. Вот только ее глаза были закрытыми, а губы алыми и влажными, искусанными, возбужденными. А сам Айден вдруг понял, что больше всего на свете в этот момент хотел почувствовать ее желание на своих пальцах, на губах, и услышать, как она стонет. Как насчет того, чтобы узнать, как звучит удовольствие в твоем исполнении, Селина? Низко и мурлыкающе спросил Айден, неожиданно не узнавая собственный голос. Он желал ее, бездна пламени, как он желал ее. Девушка опустила на него свои огромные голубые глаза, изрядно потемневшие до оттенка бушующего штормового моря, и снова покачала головой. «Ну уж нет, Селина», — мелькнула у него в голове вместе с улыбкой, подернувшей губы. «Отказ не принимается». Снова мелькнула, когда он неторопливо скользнул ладонью по ее ноге от колена вверх, остановившись в самом верху лишь на мгновение. На долю секунды перед тем, как скользнуть между ее мягких губ, ощутив на пальцах влажный огонь. «Будем считать, что это согласие, дорогая», — хрипло проговорил он, чувствуя, как оставаться в штанах уже почти больно. И тут же, не теряя ни секунды, заменил свои пальцы языком, наконец ощутив ее вкус на своих губах. Проклятый, умопомрачительный вкус. Демонова фурия выгнулась, подавшись ему навстречу и сдавленно застонав, горячо, как в жерле вулкана. Она едва дышала, сжимая пальцы в его волосах, и Айден буквально кожей ощущал, насколько она возбуждена. Как сильно на самом деле ей нравится то, что он с ней делал. И от этого понимания у него темнело перед глазами. Он медленно выводил рисунки на ее обнаженной, раскрытой для него плоти, на ее влажном безумии, которое передавалось ему, как ярость молнии передается иссушенному древу, заставляя его вспыхивать от малейшего прикосновения. Его язык скользил неторопливо и размеренно, находя один единственно возможный ритм, который отзывался биением крови в венах Селины, в ее хриплых вздохах, смешанных со стонами, которые она уже не могла контролировать. Ее голова запрокинулась назад, тихо и глухо ударившись о мягкую, обитую тканью стену, но она не заметила. Айден поднял руку, массируя нежную кожу между ее бедер, совсем рядом от собственного языка, а затем осторожно скользнул пальцем в женское тело, безупречно готовое принять его. Его мысли затуманились, и он успел обратить внимание лишь на то, насколько узко оказалось внутри. В это время Селина уже с трудом стояла на ногах. Ее дыхание превратилось в один непрекращающийся стон, который давно заставил Айдена забыть о том, где он находится и кто находится рядом с ним. Ее мышцы вокруг его пальца то и дело сокращались, и Дарк чувствовал, что девушка уже находится на самой грани. Еще немного, и она сорвется в пропасть, к которой он так упорно ее подталкивал. Он ужасно хотел подняться с колен, заставить ее обхватить себя ногами и резко войти, затем вновь и вновь наполнять ее собой, вдалбливаться в ее тело резкими жадными толчками, срывающими с ее губ еще более громкие стоны, уверенные, страстные, а не тихие и отрывистые, словно она смущалась сама себя, стеснялась его и своего желания. Айден вдруг понял, что хочет ее полностью, целиком, с ног до головы, от вздоха до крика. Хочет. И поэтому он держал себя в руках, хотя и чувствовал, что его терпение уже почти закончилось. Он увеличил скорость, ощущая, как все сильнее сжимается мягкая плоть вокруг его пальца, с трудом заставляя себя контролировать собственные инстинкты, которые кричали уже слишком громко. Кожа на его спине потихоньку начала покрываться гладкой и блестящей черной чешуей с огненно-алыми подпалинами. Айден с силой зажмурился, пытаясь выровнять дыхание, чтобы вернуться в норму. Не получалось. В последний момент, когда его малышка громко вскрикнула, словно подстреленная птица, когда ее тело напряглось, словно у драконицы перед броском, Айден резко высвободил руку, покинув влажную, манящую глубину, но продолжая языком слизывать огонь ее страсти. Мышцы Селины ритмично вздрагивали, пока она судорожно дышала, ожидая, когда волны удовольствия схлынут. Но это оказалось отнюдь не быстро. И только младший принц все это время концентрировался лишь на двух мыслях – удержать девушку в руках и не позволить ей упасть. Правда, еще он думал о своей ладони. Айден поднялся на ноги, продолжая обнимать обмякшую Селину и вдыхать ее горячий запах. Он хрипло втягивал воздух сквозь плотно сжатые зубы, одновременно глядя на собственную руку, что только что ласкало женское тело. Да, он вовремя остановился, потому что прямо сейчас на кончиках пальцев заострились драконьи когти. Каждой частичкой самого себя он ощущал дрожащую внутри магию, тиары, рвущуюся наружу. Огонь в крови детей богов последние несколько сотен лет слишком редко выходил из-под контроля. Он слабел, а вместе с ним пропадала и легендарная магия крылатого племени. Пока о масштабах проблемы мало кто догадывался, но все было гораздо хуже, чем думали те же люди. Если же о проблеме стало бы известно вампирам или оборотням, войны было бы не избежать. И вот теперь Айден чувствовал, что ко всем прочим неурядицам прибавилось вот это. Он с трудом сдерживал оборот. Казалось бы, стоит радоваться. Чем чаще магия говорит в твоей крови сама, по собственной воле, тем сильнее она становится. Раньше так бывало у детей, которые только входили в совершеннолетие, учились приручать тиары. Теперь же этого практически не случалось вовсе. Но Айден не мог радоваться. Он с трудом представлял, как не обратиться в дракона и не взять соблазнительную девчонку уже в ипостаси властителя неба. Совершенного хищника. Ему хотелось. Вот только Селину это бы убило. И сама мысль о чем-то подобном приводила принца в состояние раздражения. Он обязан был держать себя в руках, или он не Айденион огненнокрылый. Поэтому в следующий миг он поднял девчонку на руки, и она послушно обхватила его шею руками, положив голову на плечо и тяжело дыша. Она была в шоке, она была усталой и податливой, горячей и нежной. Дарк осторожно положил девушку на кровать, и когда ее голова упала на подушки, удивительные золотисто-персиковые волосы рассыпались по простыням, как лучи закатного солнца. Айден на миг залюбовался ее красотой, и если прежде девчонка казалась ему чуть симпатичнее, чем обычная служанка какой-нибудь пригородной таверны, то сейчас, когда ее щеки пылали румянцем удовольствия, когда ярко-голубые глаза открылись, взглянув на него морскими топазами, подернутыми влажной дымкой страсти, ее худенькое лицо вдруг поразило его в самое сердце. На миг он забыл, как дышать, словно увидел что-то невероятное. Но уже через секунду она моргнула, сдвинув брови и прикусив губу, словно снова испытывает страх и даже стыдится. Странное наваждение исчезло вместе с мелькнувшим раздражением где-то под ребрами огненнокрылого. Второй раз играть в совращение скромницы он не собирался. Тем более, что будь на месте Селины любая из наложниц в его замке, он бы давно взял ее, не задумываясь, и прямо сейчас, наверное, уже мог бы вернуться к собственным делам. Но с Селиной думать о чем бы то ни было другом, кроме нее, просто не получалось. «Пожалуйста», — хрипло проговорила девушка, когда он навис над ее обнаженным телом, бедрами раздвигая ее ноги. Какая-то мысль мелькнула на ее лице и исчезла, словно удивление. Она прикрыла ладонью рот, а потом снова проговорила. «Не надо!» — покачала головой она, отчего водопад волос брызнул в стороны мягкими каплями. В это самое время над спиной младшего принца вспыхнула огненно-золотая печать. 5 концентрических кругов со вписанными внутрь 3 треугольниками, 1 семиугольником и 2 десятками мелких символов. В то же время его черная жилетка, алая рубашка и штаны истлели в воздухе, растворились. Айден оказался обнажен, Раздеться не составило труда, он еще в детстве создал заклятие, превращающее одежду в пыль. Не слишком удобно, ведь восстановить вещи затем было почти невозможно, зато скорость Айдена вполне удовлетворяла. А драгоценными цепями, часами и костюмом можно было пренебречь. Селина выдохнула и широко раскрыла глаза, словно не верила тому, что видела. Впрочем, магия высоких уровней часто вызывала у людей удивление. Они не способны были разглядеть ее воплощение, но могли оценить результат. Этим прямо сейчас его девушка и занималась. Пока он опускал бедра вниз, прижимаясь к ее горячему телу, раскрывая собственной плотью влажные от удовольствия складочки. Губы Селины распахнулись, но дыхание с них не сорвалось. Она не шевелилась, ощущая, как его член медленно скользит по ее нежным, чувствительным точкам, нарочно задевая набухший в выступлении бугорок. Руки Айдена, упирающиеся в кровать по обеим сторонам от ее лица, напряглись, на мышцах выступили вены, и на коже тоже начала проступать чешуя. Принц отвернулся, концентрируясь только на девушке. Он все еще не делал последнего шага, ждал. Как гидра ждет косулю, подбирающуюся к болоту, как орел ждет мышонка, что вот-вот выберется из норы, как дракон ждет свою добычу. «Скажи мне, Селина». Тихо, едва сдерживая рвущееся из горла рычание, начал Айден неуловимо изменившимся голосом. «Разве ты желаешь остановиться?» И продолжил вкрадчивым шепотом, хриплым и голодным, как рвущееся из него желание. «Разве не хочешь снова почувствовать, как твое тело изгибается от пьянящего огня, толчками наполняющего твои вены? Как мои губы доводят тебя до безумия?» Вместе с ним его член снова дразняще скользнул по самой чувствительной точке у нее между ног, а губами Айден дотронулся до распахнутых женских губ, прихватил и отпустил, с темным удовольствием почувствовав, как Селина вздрогнула и покрылась мурашками. Ее глаза прикрылись, пока она продолжала отрывисто дышать почти в такт его движением. «Сладкая девочка», — шепнул он, — «скажи мне». «Нет», — резко покачала она головой, вдруг открывая глаза и глядя прямо на него. «Голубые, как чистейшие кристаллы, глаза горели. Нет, потому что...» Но в этот миг терпение внутри младшего принца лопнуло. И он не дал ей договорить, выдохнув в ее губы. «Да, Селина, хватит играть со мной». И резко вошел в ее тело, вырвав тихий вскрик, одновременно с тем, как она закончила фразу «Потому что я девственница». Ответ девушки врезался в воспаленное сознание Айдена, одновременно с тем, как он и сам понял, что перед ним вовсе не опытная женщина, готовая к тому, что ее ждет в логове, а нетронутая человеческая девушка, до краев полная силы, способной связать его драконью кровь. «Какого демона? Да быть этого не может!» прорычал он, широко распахнув глаза и глядя на Селину со смесью бешенства и желания. В голове бомбой драконьего пламени разорвались тысячи мыслей о том, как такое могло произойти, о том, что пару минут назад говорила сама Селина, о том, как ее подобрали на улице и что она вовсе не хочет выполнять свою работу, о лживой улыбке Саны Миури и бегающих глазках ее сына, в тот момент, когда в их заведение заглянул один из дарков. С каждой короткой долей секунды, в течение которых Айден обдумывал случившееся, он злился все больше, ведь не могло быть никаких сомнений в том, что все происходящее задумано владельцами логова заранее. Вместе с этой девчонкой, прикидывающейся наивным цветочком. Он сжал зубы, глядя в широко распахнутые голубые глаза, и сделал медленный, но глубокий толчок, глядя, как вздрагивают влажные алые губы и дрожат ресницы. Хотелось наказать нахалку за то, что обманула, сговорилась с хозяевами и решила признаться только в тот момент, когда было уже поздно. Самое время, Действительно, словно бы она и впрямь ни при чем, и все это ужасная случайность. Он сделал еще одно движение, чувствуя, как горячие молнии струятся по крови, концентрируясь в самом низу, кружа голову, заставляя мышцы наливаться огнем. Но он не закрывал глаз, ожесточенно глядя на Селину, наблюдая, как сходятся ее тонкие аккуратные брови, а глаза болезненно блестят, как она прикусывает нижнюю губу, даже не думая отводить взгляд. Гордая. Айден резко выдохнул, сжав зубы и злясь на самого себя, что ему не плевать. Следующим движением он вышел из нее, стараясь быть осторожным и не сводя взгляда с ее побледневшего узкого лица. Коснулся пальцем ее впалого живота. Он быстро выводил на шелковой коже сложный рисунок, и вслед за его движениями каждая линия сразу же загоралась огненно-золотым цветом. Селина опустила взгляд вниз, с любопытством глядя на его занятие. И с каждой секундой ее глаза становились все шире, словно она видела то, что он делает, и вот это было уже странно. Невозможно. Колдовские печати заметны только обладателям четвертого уровня магии. Среди людей таких магов не встречали уже лет 200. Впрочем, скорее всего, ей просто любопытно. Айден встряхнул головой, влил в нарисованную печать еще больше силы, заставив ее активироваться, и убрал руку. Селина мягко выдохнула, словно какая-то невидимая тяжесть упала с ее плеч. И в тот же миг он снова раздвинул ее ноги и вошел. На этот раз резко и глубоко, так, как ему и хотелось. Девушка распахнула губы, явно приготовившись к новой порции боли и дискомфорта, вот только их больше не было. Не могло быть. Вся боль исчезла под действием магической печати. Осталось только единение тел, жар, который с каждым новым толчком вспыхивал с новой силой. Айден глядел на девушку, и она смотрела на него в ответ, не отводя взгляда, словно не понимая, что происходит. Ее дыхание становилось все более рваным и неровным, все сильнее, чем глубже он входил в нее, на миг останавливаясь, оказавшись внутри, чтобы их тела дольше соприкасались друг с другом, чтобы почувствовать. Руки принца подрагивали, потому что ему все хуже и хуже удавалось держать себя в рациональном сознании. Голодное пламя пульсации и крови разливалось по его телу, будоража кровь, вырывая раз за разом новый и новый низкий стон из горла. Сдерживаться было все труднее. Им обоим. Но они продолжали глядеть друг на друга, словно от этого зависели их жизни. В какой-то момент Селина начала мелко вздрагивать, мягко изгибаясь под ним и снова кусая губы, словно пытаясь сдержаться. Но она все еще смотрела на него. Перед глазами Айдена потемнело. Забывая все, о чем думал минутами раньше, он схватил женские руки и переплел их пальцы, задрав ее ладони над головой, а затем наклонился и накрыл ее губы своими, мешая кусать, сдерживать то, что рвалось из груди. И в тот же миг, как его язык проник в ее рот, она выгнулась и громко застонала, обхватив его бедра ногами, заставляя его погружаться глубже и глубже, совершенно выбрасывая из реальности. Он почувствовал, как сворачивается напряженный узел внизу живота и взрывается ядом исступления по венам штормовыми волнами жидкой лавы, омывая каждый оголившийся нерв в его теле, заставляя его закрыть глаза. А еще вздрагивать, сжимать женские ладони и замирать, не отрываясь поцелуем от ее губ, пока его огонь разливается по ее горячему телу. Вот только когда он снова взглянул на Селину, увидев, что ее взгляд полон ужаса, он нахмурился, с трудом соображая, что опять произошло за последние мгновения. Ведь только что все было прекрасно. И вдруг увидел, как в ее радужках отражаются огромные огненно-красные крылья. «Какого демона?» — выдохнул он, надеясь, что ему показалось. Резко встал с постели и подошел к большому зеркалу на стене. Оттуда на него смотрел мужчина с обнаженной грудной клеткой, частично покрытой драконьей чешуей, с громадными мышцами на руках и с удлиненными когтями. Но хуже всего были они. Огромные крылья за спиной. Это было уже что-то новое, что-то неправильное. Из зеркала на него смотрел Дарк, впервые за все века обретший частичную трансформу. Сказать, что Айден был в шоке, ничего не сказать. Только сейчас он понял, что это новое ощущение внутри него. Это жжение магии, бурлящей так сильно, словно прямо сейчас он творит самую сильную ворожбу в своей жизни. Все перепуталось в голове, эмоции мешались с ощущениями и мыслями, а последние прыгали в разные стороны, не давая себя ухватить. Айдену стало тяжело дышать, он погрузил ладонь в распущенные волосы, пытаясь успокоиться. Хотелось обратиться драконом и улететь куда-нибудь на дальние острова, подальше от Йен-Лавэй, его собственного королевства огня, входящего в состав новой Роялари. Взмыть в небо, расправив крылья, так глубоко вдохнуть морозный воздух в бескрайней вышине небес, чтобы обожгло легкие, успокоить мысли. Но он не мог себе этого позволить. Нужно было сперва решить все дела, и начать следовало с двух пунктов. Сперва убрать упырьи мелкие крылья, которые и рядом не стояли с истинными драконьями. Те бы даже в этой комнате не поместились. Айден встряхнул головой, с трудом концентрируясь, в висках трещало. А вторым пунктом следовало придушить мерзкую семейку Мьюри, которая не понравилась ему с самого начала. Ухватив эти две мысли, он закрыл глаза и с силой стиснул зубы, успокаивая Тиаре, взбунтовавшуюся в крови. Не помогало. Словно он был мальчишкой, который еще не умел управлять силой. Раздражение снова накрыло его, и хозяевам логова это не сулило ничего хорошего. Открыв глаза, Айден с силой ударил кулаком в стену напротив, только там висело зеркало, и оно в тот же миг разлетелось на десятки осколков, а Дарк, удивленно приподняв бровь, взглянул на разбитый кулак и расправил пальцы по остаткам стекла. Кровь капала на пол, а в маленьких треугольниках трещин, напоминающих паучью паутину, мужчина увидел часть своего отражения. Черные волосы, кусок плеча, мощное лававо-красное крыло, периодически вспыхивающее и плывущее черными пятнами, словно застывшая магма. Он снова моргнул, концентрируясь на легкой боли, и в тот же миг под пальцами коротко сверкнула печать огня третьего уровня. Зеркало начало оплывать, как вода, капая на пол вместе с его собственной кровью. Раскаленное стекло и металл жгли кожу, но они также загорались на полу, сжигая багряные пятна. Не должна была кровь Дарка оставаться где попала. А тем более, если это кровь самого принца. И, как ни странно, ко всему прочему, языки оранжевого пламени на полу успокоили Айдена. Все было в порядке. Он совсем разберется. Разве что принц совершенно не обращал внимания на девушку, в ужасе сжавшуюся на кровати позади него. Да и какое дело Дарку до какой-то девчонки из логова мотыльков? Тем более, что ее судьбу он для себя уже решил. Она не могла оставаться здесь, ни после того, как ударила его, ни после того, как оказалось, что он лишил ее девственности, ни тогда, когда она видела его странный частичный оборот, о котором никто не должен был знать, пока Айден во всем не разберется. Поэтому, снова моргнув, принц уже знал, что крыльев за его спиной нет. Ему удалось взять магию под контроль, и в тот же миг он быстро двинулся к двери, чтобы сказать пару-тройку слов Сани Мьюри, вероятно, последних. С каждым шагом на его теле появлялась одежда, материализуясь буквально из воздуха. Это были совершенно новые штаны, подпоясанные золоченым ремнем-цепью, приталенный камзол, расшитый вставками из черного золота и рубинов, рубашка сиреневого шелка и еще один крупный драгоценный камень фибула. Предыдущий, к сожалению, сгорел вместе с комплектом одежды. Однако Айден был так сконцентрирован на том, что нужно сделать, что, выйдя за дверь, совершенно не подумал о двух вещах. Во-первых, что не стоит оставлять на полу плащ, который еще недавно прикрывал его лицо. Но это полбеды, ведь Айден по привычке к камзолу и рубашке сотворил себе также и черную бархатную маску с резкими прорезями в виде глаз дракона. А во-вторых, ему все же следовало запереть на замок дверь, за которой осталась его испуганная птичка. Его Селина, на которую у Дарка были большие планы. Но, увы, он понятия не имел, что Селина вовсе не обычная лживая девчонка из логова, приученная бояться и исполнять приказы господ. Не знал он и о том, что она совершенно не в курсе о том, что появление на улице без артефакта принадлежности грозит ей вероятной смертью. Поэтому, исчезнув из покоев, Айден и не подумал запирать дверь, а Селина умела соображать очень быстро и пользоваться даже тем шансом, который с высокой вероятностью должен был принести с собой поражение. А в ее случае и вовсе смерть.